бежит река, прекрасная река. Ее все люди временем зовут. Над нею властна Господа рука. Бежит река, бежит река. В ее объятиях кружится земля, как легкая пушинка на ветрах. В ее объятиях, друг мой, ты и я. Бежит река, бежит река. Бежит река. Бывают штормы, бури, ураган, и кроются в тумане облака. В руках Творца Вселенной жизни план. Бежит река, бежит река. Вечности так близко к нам. Мы видим свет его издалека. Но без Христа не будет счастья там. Бежит река, бежит река. Бежит река. Христос дает спасение и жизнь, к тебе его протянута рука. За руку Господа, мой друг, держись. Бежит река, бежит река. Когда на берег выйти час придет, тенью Господа на облаках, тебя Он сам за руку поведет. Бежит река, бежит река. Для каждого отмерена черта, и на земле жизнь очень коротка. Спеши принять спасение Христа, пока еще бежит река, бежит река.